Начальник милиции, 2, глава 1, это второй том, первый том по ссылке тут, https://outhartoday.work.353.762, кто вас послал, я сел на какой-то ящик и разглядывал пленников, выглядели они жалко со своими пожеванными псом конечностями, тот, что в штормовке, худосочный и желчный, зыркает, будто прожечь глазами меня хочет. Второй габаритов совсем не маленьких, морда кирпичом, но тупая, что валенок с заплатками. Если бы не их обозленный и забитый вид и не синева наколок на запястьях и пальцах, то можно было запросто их принять за обычных мужиков-работяг. Молчат, сопят, только прокушенные руки к себе прижимают. «Ладно», — хмыкнул я, — «тогда, может, пес вас разговорит?» Я кивнул на Мухтара. Тот не сводил с поверженных взгляда полного охотничьего азарта, вся его стойка кричала, только дай отмашку, хозяин, уж я-то с ними поиграю в кошки-мышки. Не по закону, мусор, задержанных псиной травить, пробурчал тот, что в штормовке. Ему досталось больше всего, прокушены правая рука и левая лодыжка, штанина и рукав пропитались кровью. По закону, значит, хотите, ладно, а вы знаете, что поправка новая вышла в кодекс уголовно-процессуальный. Нам на твои поправки насрать, пробурчал здоровяк. Вези уже в КПЗ, ни храм мы тебе не скажем, ментяра. Так поправочка это как раз для таких, как вы, с серьезным и невозмутимым видом проговорил я. У меня даже с собой выписка имеется, вот. Я достал из кармана листочек пистона с картой, но при тусклом свете бандитам не видно, что это. Писульку вполне можно было принять за некий документ. С важным видом я уперся взглядом в бумажку и стал зачитывать вслух несуществующий текст, не забывая бегать глазами по воображаемым строкам. Мол, указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 июня 1978 года внесены поправки в УПК РСФСР в части, касающейся статьи 191.2 Уголовного кодекса «Посягательство на жизнь работника милиции», а именно – с июня сего года приказано установить наказание за деяние при отягчающих обстоятельствах, когда преступление совершено группой лиц, в виде смертной казни, в исключительных случаях, когда доставление задержанных лиц в орган милиции представляет угрозу для жизни сотрудника либо он не имеет возможности доставлять задержанных, сотруднику милиции разрешается применять крайнюю меру наказания, расстрел на месте. «Мне с вами возиться не с руки», спокойно проговорил я, буду вас расстреливать, закон на моей стороне, ха, брешешь, мент, воскликнул щуплый, берега попутал, без суда и следствия, не верю, а я этой бумажке верю, я бережно свернул листочек и убрал в карман, а потом повернулся к пистону и скомандовал, задержанный, встать к стене, алкаш на трясущихся и подгибающихся ногах, хромая, сделал два шага и встал у стеллажа рядом с каким-то тряпьем и порыжевшим ватным матрацем. Зажмурился, что аж уши в стороны повернулись. В соответствии с указом Верховного Совета РСФСР, вы, гражданин Пистонов, будете расстреляны. Гаврик сглотнул, но глаз не открыл. Я невозмутимо навел пистолет на его трясущуюся тушку и нажал на спуск. Бах! Выстрел в гараже прогремел слишком оглушительно. Даже у меня от звукового удара по перепонкам чуть ноги не подкосились, а пистон так вообще упал замертво, как и договаривались. Ему и притворяться особо не пришлось, настолько он был напуган, что рад был грохнуться даже и о бетонный пол. Все же не до конца был уверен, что я мимо него, возле уха пулю пущу в матрац, а не ему в лоб. Чувствовал свой косяк передо мной, а в силу юридической и элементарной социальной неграмотности, кажется, даже поверил в указ президиума. Пистон лежал дохлой тушкой и не шевелился, даже дышать перестал на всякий случай, чтобы я не передумал и взаправду его не пришил, для достоверности. Молодец, за рыбинский Оскар я бы ему вручил, жаль, нет такой награды. После представления с расстрелом мужики стали гораздо сговорчивее, причитали и молили о пощаде, разве что ноги не ползли целовать, сломались урки, да какие они урки, я же разглядел наколки уже потом. Не настоящие они воровские, а так, для понтов сизо набитые, сявки это, а не бандиты. Труханули они знатно, ну и выложили все как на духу. «Не стреляй, начальник», заикались оба в голос. «Все скажем, только не стреляй, под протокол расскажем». Мы в гараже выпивали давеча. Пришел к нам хмырь один в квелых очочках, челка на бок, как у Гитлера, зализана, только что усов таких паршивеньких нет, но взгляд точно как у фашиста, твердый, колкий такой и с лисьей хитрецой, будто тебя насквозь видит. Есть, говорит, мужики, работка для вас не пыльная, плачу 1000. И машет этот прилизанный такой пачкой денег, а мы в жизни таких барышей в руках не держали. Сделать-то нужно плевое дельце от муда хоть одного паренька в гараже. Придет он тогда-то и тогда-то, а мы ему, да запросто, не мокруха же. Да, говорит, без убийств. Так, ребра пересчитать да нос свернуть. Но он, говорит, ментяра, я вижу, вы не испугались. Подковырнул я их, они на минуту замолкли. А, мы ему заявили, что это еще и лучше даже, ментов мы не шибко жалуем, выговорил первый. Прости, начальник, но ты сам сказал правду говорить, вот и согласились мы с дуру. А кто он такой и где его искать, не ведаем. Вот хоть расстреливай, больше ничего сказать не можем. Гараж чей? Хмуро спросил я. Так это Игнатича, дедок, наш сосед по гаражу. Он пальцы отморозил по пьяни, и теперь сюда не ходок, дома выпивает. Да он не знает ничего. Мы у него ключи сперли втихаря и копию в доме быта заказали. Все рассчитано было, что один ты придешь, а оно вон как получилось. Не злись, начальник, мы тебя мочить не собирались. Так, зубы пересчитать да бока помять. Деньги где? Хмуро спросил я. Вот, вытащил из кармана щуплый тонкую пачку соток. Денежные средства, нажитые преступным путем, подлежат изъятию, грозно проговорил я, пересчитывая купюры. Ни у кого, естественно, не возникло возражений. Тут стольника не хватает. Куда дели? Прости, командир, на нужды, проблеял щуплый. Нам бы в больничку. А, кровью и зайдем. Зверь у тебя, а не собака. На Мухтара они старались не смотреть, зато он все еще не сводил с них взгляда. Я прикинул, что с ними дальше делать. Вызывать опергруппу и оформлять, как покушение на сотрудника. Оно, конечно, можно, только вот терпилой я никогда не был и быть им не собираюсь. Это же мне что, заяву придется катать прокурорскому, мол, напали, тьфу. И потом, если интеллигент в этом замешан, то и Антошенька в курсах. А я не хочу, чтобы он знал, что на хвост я ему уже сел. Пусть думает, что ничего не знаю. Стало быть, дельце с несостоявшимся моим избиением лучше затихарить пока. Ну и финт с расстрелом, так-то, тоже не вполне законный. Я, конечно, отбрехаюсь, мол, привиделось товарищам со страху, но ко мне вопросы могут возникнуть, а я на испытательном, мать его в пассатиже, сроки. Патроны проверит, пистолет тоже. Патрончики запасные я у птички-кадровички взял, она меня не сдаст, а вот копоть и нагар в пистолете надо срочно почистить, да и легко пробить, получал я оружие в этот вечер или нет. Баночкин расскажет, что действительно получал, да и запись в журнале выдачи табельного имеется с моей подписью, а это уже так себе, хреново. В общем, будем пока на темной стороне луны играть, но это не значит, что я сейчас должен на все четыре стороны их отпустить. На 15 суток их оформлю, по хулиганке, напишу в рапорте, что матюгались ночью на улице, граждан посылали, за такое легко административный срок отхватить, еще и с судьей поговорю, чтобы все 15, а не 7 там или 10 припаяло, посидят, подумают, и я пока подумаю. Я снова глянул на них, крови было немало, а покусанных за решетку не засунешь, не возьмут в КПЗ, в травмпункт их тащить, ну их нахрен, привезу в дежурку, попрошу помощь оформить административный материал дежурного участкового, фельдшера из медвытрезвителя позову, перевяжет их, с дежуркой договорюсь, чтобы раненых в клетку приняли, думаю, срастется, надо только наряд вызвать, а пока они пускай в гараже посидят. Я выволок на улицу бездыханное тело пистона и закрыл гараж изъятым ключом. А со мной что будешь делать, начальник? Пролепетал тот, будто смирившись с судьбой. Он поднялся и продолжал усиленно хромать, изображая жертву репрессий. Живи пока. Если интеллигент к тебе наведается, дашь знать, обманешь, грохну. Ну или мухтарки скормлю. Уж лучше пуля, пистона передернула. Незаконные активы сдай. Чего? Бабки гони, которые тебе интеллигент за предательство заплатил. А эти? Да-да, конечно, конечно. Сейчас, сейчас, стал он вдруг разговаривать двойными словами, и портсигар покажи, на, безропотно протянул пистон золотистый предмет и деньги, врешь ведь, что безделица бутафорная, уколол я Гаврика взглядом, где взял, говори, в глаза смотри, тот опустил взгляд, интеллигент дал, тоже в награду, вот как, 500 рябчиков и золоченый портсигар, ну да, шибко он хотел меня сюда заманить, Портсигар я тоже изымаю, как вещественное доказательство преступного сговора. Не знаю, зачем я его забрал, но чуйка подсказывала, что он мне может пригодиться. Не в плане материального обогащения, он явно ворованный, причем импортный, и барыжить ворованным барахлом я не собирался, использовать по назначению, тоже. В этой эпохе я не курю, и лучше не начинать. Но глаз зацепился за вещицу, что-то в ней было не так. Но что, вот я и забрал его, чтобы разобраться попозже, не сей момент. Сегодня был очень насыщенный вечер, который уже перерос в ночь. Однако, знатную ловушку устроил на меня интеллигент. Теперь все больше убеждаюсь, что дело не в обычных карманных кражах, за которые он печется и которые прикрывал Трубецкой. А в чем тогда? Хрен разберет, я потянул за ниточку клубок порока, но пока не распутал. Тут явно что-то большее, чем щипачество в провинциальном городке. Вот выдумал я версию с подготовкой карманников к грядущей Олимпиаде, а что если угадал, или тут что-то еще, не менее глобальное, нужно быть поосторожнее. Пистон ухромал в ночь, а мы с Мухтаром подошли к кустам за гаражами. Я тихо свистнул, кусты зашуршали и раздвинулись. Оттуда вылез Серый. Сан Саныч, я слышал крики и выстрелы, но не вылез, как ты и велел. Глаза у него были огромные от удивления и восторга, аж в темноте видно. Молодец, потрепал я его по голове. На этот раз парнишка не пытался увильнуть от руки. Ты поймал его, он слишком умен, чтобы подставляться. Но тем интереснее будет охота. Спасибо, что был проводником Мухтара и ждал команды. Ага, ты как крикнул, ко мне. Мухтар как дернул, и я сразу его отпустил. Он как ракета полетел. Мухтар у нас молодец, завтра ему купим нормальной говядины, а не обрезь. Пошли, провожу тебя домой. Да не надо меня провожать. Я что, маленький? А я все равно провожу. Хочешь, бери поводок Мухтара. Давай. Ночка выдалась почти бессонная. Проводив Серого, я вернулся к гаражу, вызвал наряд и провозился с этими горе-бандитами еще не один час. Но в КПЗ их все-таки засунул. Пока, до утра, а там их собирались к судье дежурному вести для получения законных 15 суток. С материалом на них тоже не все так просто оказалось, там надо было, чтобы граждане подтвердили их матерно-хулиганские действия и разнузданное поведение на людях, так еще и понятые нужны были. Но участковый оказался свой мужик. На этот случай у него, как оказалось, всегда были карманные понятые. Он мало того, что знал их данные, он пошел дальше и умел за них расписываться. Я смотрел и диву давался. Совершенно спокойно он сделал за них все бумагомартельные дела и заверил, что понятые эти, люди проверенные, ночью их подними и спроси, подтвердят, что подписывали протокол. Вот как дела делаются. Я задумался. С одной стороны, фальсификация, с другой стороны, без таких вот незаменимых понятых иногда невозможно прижать к ногтю отморозков. А в свидетели пошли двое дружинников, что околачивались в отделе, они тоже кого-то только что доставили. Это оказались старые знакомые, те самые, что вещи мои на пляже искали в момент моего попадания и потом доставили меня в гофт к Кулебякину, когда я еще не знал, что он мой начальник, и хотел через ментовку с новой личностью своей определиться. Удивлению дружинников не было предела, когда они увидели, как я распоряжался участковым и рулил действом по водворению двух задержанных в КПЗ. Вызванная мной из трезвика фельдшер их перевязала, благо кости у жуликов оказались целыми, Мухтарка кусал сознанием дела, запросто мог травмы поболее оставить, но чуял, что не надо. Или, быть может, обучен так был, не знаю. В общем, после всей этой административно-протокольной возни время уже стукнуло 4 утра. В общагу пришлось долбиться. Оно и понятно, избушка запиралась на клюшку в 11 ночи. Разбудил я недовольную Василину Егоровну. Та грозилась милицию вызвать спросонья, но, увидев меня, перепачканного кровью, заохала и схватилась за сердце. Морозов кошки-матрешки. Что с тобой? Ерунда, улыбнулся я. Бандитская пуля. Скорую вызвать? Не переживайте, это не моя кровь. Ну, Морозов, выдохнула коменда. Совсем мужиком стал ты ли это? Я, Василина Егоровна, а кто же еще? Не инопланетяне же, а вот не скажи. У меня подруга дочке книжку достала детскую. Так там про космических пиратов написано, начала вещать коменда. В СССР было принято пересказывать друг другу книжки, хороших изданий на всех их не хватало. Так вот, продолжала Василина Егоровна. Она рассказывала, что космические пираты могут принимать облик любого человека. Дайте угадаю, а зовут их крысой Весельчаку? Прищурился я. А ты откуда знаешь, кошки-матрешки? Книжка в тираж даже еще массовой не вышла, ей по блату прислали пробники. Я же и есть пират, многозначительно кивнул я. Космический. Ой, да иди ты, отмахнулась женщина. Умойся хоть, а то страшный, как мой бывший с похмелья. Вы и замужем успели побывать? Скажешь тоже, замужем одно название. Ни свадьбы, ни колец, ни жизни. Прям верно заметил, побывать. Будильник разбудил меня ближе к обеду. Я его завел на попозже. Дребезжал, как никогда громко. Видно, паразит, за утро сил набрался. Несмотря на то, что продрых я долго, чувствовал себя немного разбитым. Ребра ломило. Опять утреннюю тренировку пропущу. Да и не утро уже вовсе. Ничего, наверстаю позже. Вся жизнь впереди. Вчерашняя ночь показала, что лейтенант Морозов в физическом плане уже совсем далеко не рохля. Снова я подумал, что надо гири прикупить, все некогда забежать в спорттовары. Или, может, вообще в секцию какую пойти. А что, сейчас, кстати, всякие карате в почете. Их пока в СССР не запретили еще, все впереди, и секции цветут буйным цветом. Но этот вид единоборств меня не особо впечатляет. Стойка, будто на шпагат хочешь встать, и удары из-под ребер, а морда в это время, получается, открыта всегда. Ерунда какая-то, уж лучше на бокс или на борьбу пойти. Приняв контрастный душ, я словил желанный бодряк. Наспех позавтракал, а точнее, уже пообедал холодной жареной колбасой, которой заботливо оставил мне целых полсковороды Нурик. Запил все кефиром, чаевничать некогда, и помчался в отдел. Мухтар встретил меня с видом довольным, но совсем не голодным. Не прыгал на сетку и не подталкивал к калитке пустую миску. Отлично. Кто-то его догадался таки покормить. Я, конечно, сказал дежурному, чтобы он все организовал с утра по кормежке, но в этот раз был не Баночкин, и на него надежды не было. Еще сказал, чтобы тот передал Кулебякину, что меня с утра не будет по причине того, что ночью работал. Но судя по тому, что начальник свесился из окошка, едва увидев меня возле вольера, и, главное, курит и пристально смотрит, то получается, что дежурный и про это забыл. Но Мухтара кто-то покормил, рожа довольная и сытая, или крови вчера напился, вампир, ха, Морозов. Наконец, окликнул меня из окна начальник. Ты где ходишь? Это ты только сейчас на работу соизволил явиться? Работал ночью, Петр Петрович, зайду, доложу. Ладно, отмахнулся тот. Предупреждай в следующий раз. И убрался из окошка, ловко пульнув окурок в бурьян у забора. Я подошел к своему строению, увидел, что дверь не заперта. Рука почему-то сама нащупала то место на поясе, где должна была висеть кобура. Никогда не было такой привычки, а сейчас вот здрасте. Но пистолета, естественно, не было, я его сдал еще ночью. Он у меня был не на постоянном ношении, хотя в свете последних событий, думаю, надо бы разрешение выбить на постоянку. Но там тоже заморочек много, сейф нужен, а я в общаге живу. Да и на испытательном, нет, не дадут. Постоял, подумал, кто там ко мне вломился, потом понял, что, наверное, свои, среди бела дня враги в ментовку не придут. Дернул дверь и вошел. Глава 2. «Привет, Сан Саныч!» — воскликнул Серый. «Долго спишь?» «А я Мухтара покормил, вольер почистил. Я и забыл, что дал Серому ключ от кабинета, на тот случай, если вдруг я не приду вовремя, как сегодня, чтобы он занимался собакой. Молодец!» — похвалил я. «Как там сестра? Не спалила тебя, что поздно вечером отсутствовал?» «Еще как спалила!» — вздохнул паренек. «Понимаешь, какой закон подлости? Как дома сижу, так в комнату ко мне в жизни не зайдет, как отлучился, ей понадобилось вдруг фломастеры взять на ночь глядя, как чувствовала». Он скорчил гримасу досады, сильно ругалась, уточнил я. «Ты нас не выдал?» «Не выдал, конечно», сказал, что с пацанами на стройку в войнушку играть бегал, днем там рабочие, не сунешься. Разозлилась, даже тапком меня хотела отходить по заднице, но я не дался, не маленький уже, тапок выхватил, и в форточку его. Я присвистнул. «Суровая у тебя сеструха, и тапок жалко. Да он дырявый был, второй целый дома лежит. В общем, сейчас мы с ней не разговариваем, то есть взаимно». Обиделся Андрей на заботу. «Хреново, надо бы помириться». «Да заколебала она, за тебя беспокоиться». «Ага, так беспокоиться, что за тапок хватается, думает, что я балбес и на все мне пофиг. А ты не балбес? Прищурился я. Балбес, конечно, честно выдал Серый, но не на все пофиг. Хотя есть вещи, которые меня абсолютно не интересуют. Вот другие пацаны, к примеру, на речке, на рыбалке пропадают, или черешню харькуют с дач, гудрон на стройке жуют, в ножички играют, по помойкам клад ищут, а мне как-то совсем не интересно это. Детский сад, блин. Ну я понимаю, если еще дымовуху смастерить или бомбочку из карбида, но тоже уже надоело. Он вздохнул. Ну прямо Онегин местного разлива, все уже в этой жизни видал. Вот как, и что же тебе интересно? Спросил я, а про себя подумал, что вообще-то быстро взрослеет Серый. Главное, чтобы ни в то русло не ушел. Как что? Вот в ментовке, то есть в милиции у вас тут, мне шибко интересно. И с Мухтаром возиться тоже. Я тут подумал, Сан Саныч, парень опустил глаза, будто стыдился того, что будет говорить дальше. Я это ну согласен стать ментом. Ну, то есть не совсем ментом, а кинологом. Кинолог это совсем мент. Прям настоящий-принастоящий. Ладно, чего уж теперь, шмыгнул носом Серый. Школу придется заканчивать. Ха, погоди, а ты что, не хотел и школу заканчивать? Насторожился я. Да, думал, годик еще перекантоваться в восьмом классе и в ПТУ пойти. В школе книжки неинтересные задают читать. Нет уж, придется тебе 10 классов заканчивать, авторитетно заявил я, хотя доподлинно не знал, где учат на кинологов и после какого класса. Но все же это должность, по крайней мере, сейчас, в 70-е, не офицерская. Тяму Серого есть, это видно и сейчас, и по прошлой будущей жизни. Его уровень вообще-то и повыше будет, чем простой кинолог. Выучиться ему надо. Сам того не замечая, вдруг мысленно я и себе планку задал. До этого момента как-то особо не задумывался, пересижу собачником оставшихся 2 года и свинчу на вольные хлеба. А теперь, а что, если эти 2 года использовать с пользой, можно как-то по службе продвинуться. Чего время терять? Я напряг мозги и попытался ковырнуть память Сашка, уж он-то должен разбираться в ментовских передвижках по вертикали, как-никак закончил высшее ведомственное. Но в памяти всплыли от Сашка или, может, я и сам это знал, лишь такие перспективы. В милиции все зависит от должности. Если ты следователь или инспектор розыска, то выше старшего инспектора тебе не подняться. Можно вообще всю жизнь просидеть на должности старшего инспектора. Чтобы пробиться наверх, это нужно стать начальником подразделения. Например, того же следствия или уголовного розыска. Но у нас в Зарыбинске городдел небольшой, и начальников подразделений совсем нет. Есть только Кулебякин, начальник всего-всего разношерстного отдела. Получается, что если мне приспичит двигаться дальше, то это уже в область нужно. Ну нет, не согласен. Оставить Мухтара, но, как ни крути, в Зарыбинске мне роста нет, разве что, если только Кулебякин на пенсию уйдет. Опять же, там много претендентов на его кресло, Антошенька, например, кто поставит начальником простого кинолога. От таких мыслей я пришел к выводу, что карьеру мента в этой жизни мне делать пока совсем не хочется, да и возможности нет. Но червячок засел, семечко проросло, комарик укусил. Все эти мысли пронеслись буквально за несколько секунд, и я продолжил разговор. Сестра-то что, больше про Мухтара не спрашивала? Ня, говорю, же, разругались вдрызг. Ни про что и не спрашивала. Надо, значит, чтобы она знала, что тебе не все равно, что некоторые важные в жизни вещи ты ценишь, задумчиво пробормотал я. Ты же сам бы хотел, чтобы она в тебе разглядела, я поводил рукой, как будто в живот к нему залез, вот это вот, нужно дать ей понять это. Андрей только фыркнул. Как, ты опять придешь и замолвишь за меня словечко? Серый вопросительно чесал нос. Вот только сеструха почему-то начинает дергаться, когда тебя видит, будто суеверная и черного кота увидала. Ты же ей ничего плохого не делал, Сан Саныч. Нет, конечно, женщинам я делаю только хорошие. Я постарался ухмыльнуться, как самый обычный человек, который ничего такого ни про кого не знает. Вот и я не пойму, чего она так. Переубедим ее. Я про тебя имею в виду. Я задумался и принялся искать взглядом непонятно что. Но тут надо что-то поавторитетнее моих слов. О, придумал. Мы тебе благодарность от начальника ГОФТ выпишем. Или грамоту. Похвальный лист, диплом, как там это называется. Грамота, скорее всего. Грамоту. Сверкнул глазенками парень. Ух ты, у меня пока нет ни одной грамоты. Класс. Ну, То есть, ей понравится. У нее лично много грамот. Он поскреб макушку, чуть поразмышлял и, немного сникнув, спросил: «А за что грамоту? За просто так? Это же не по-настоящему». «Неинтересно, как это не по-настоящему?» Стал загибать я пальцы на руке. «Ты осуществляешь кормление служебно-розыскной собаки, раз, помогаешь с ведением документации, два, чего смотришь? Да, да, помогаешь с бумажками. Табличку с рационом ты же составлял? Вот, в отсутствие инспектора-кинолога выполняешь его обязанности на базе, так сказать, как сегодня, например, это, три. Ну и помогаешь в дрессировке и натаскивании Мухтара, вернее, будешь помогать, как договорились, след мы так еще и не проложили, но авансом зачтем, и это четыре. При таком раскладе ты не только грамоту заслужил, тебе медаль положена». Тут я, конечно, немного загнул. Это на меня частые беседы с начальством так плохо влияют, но это сработало. «А во», восторженно пробормотал Серый, «лучше грамоту, я ее на стену повешу, вот сеструха гордиться мной будет. А долго ждать эту грамоту? Недолго, сиди здесь, я скоро все разузнаю и вернусь. Читай пока книжку по дрессировке». Я направился в кадры, поднялся на второй этаж, дверь кабинета открыта. Мария Антиповна, изящно выгнув цапли спинку, стучала по клавишам пишущей машинки. Как настоящий кадровик, она не поворачивала головы, когда кто-то входил. Просящему положено было первому прокашляться, поздороваться, пошмыгать носом, дабы привлечь к себе внимание инспектора. Но меня она сразу узнала по походке, хоть я и был без галифе, и шляпу на панаму не носил. Не переставая стучать по клавишам, это высший пилотаж навыков машинистки, она повернула голову и проговорила: «Здравствуйте, Александр Александрович». «Привет, Маша, а что так официально? Вот подойду и ущипну за...» Хотел сказать «за попу», но осекся. Я вдруг понял, почему Мария Антиповна не вскочила ко мне с объятиями. В кабинете мы были не одни. За столом для бумаг и пришлых сотрудников посетителей копошился эксперт-криминалист. «Ущипну за...» Пришлось продолжать начатую фразу. «За вон тот росток, вернее, отщипну». Я ткнул в стоящий на окне в глиняном горшке глинцевитый вялый фикус-пикус неизвестной породы. «Уж больно цветок красивый», — качал я головой, будто любуясь на отвратительное порождение флоры. «Все хочу росточек попросить, а то у меня в кабинете без декора грустновато интерьер смотрится. Это же спатифилум, бегония», — ответила Мария. А Валентин удивленно приподнял бровь, оторвавшись от бумажек и глянув на полудохлое комнатное растение с нездоровой рыжиной на листьях. Его бы пристрелить, не эксперта, а цветок, чтобы не мучился, а не росток отщипывать. «Мда, а я думал, спатифилум, тогда потом отщипну, как-нибудь в другой раз. Честно говоря, для меня каждый незнакомый цветок – это спатифилум. Слово красивое, и из названий цветов только его знаю, само растение в глаза не видел, наверное, и как-то запомнилось раз и прилипло. Нет, я, конечно, знал самые распространенные в СССР комнатные цветы, их обожали выращивать советские хозяйки. Это герань, хлорофитум и прочие кактусы, а все остальное для меня – спатифилум». «Что вы хотели, Александр?» Кадровичка старалась не улыбаться, даже лоб морщила, но глаза ее светились, уголки губ все одно предательски прогнулись чуть вверх. «Что хотели? Не что, а кого?» Сказал бы я ей, да валек рядом, копошится в бумажках, что личинка в навозе. Интересно, скоро он уйдет? Судя по сосредоточенному взгляду и тщательности, с которой он трет сейчас краем вязаной жилетки стекла очков, совсем не скоро. «Ну да ладно, в следующий раз, значит, грамоту хочу», сказал я правду. «Ну это на день милиции или на юбилей главка, или можете внеочередным образом отличиться. Поймать маньяка, сексуального, а маньячки бывают, сексуальные», серьезно произнес я, «сексуальные бывают, а вот насчет того, маньячка или нет, это уже органам решать». Валяй ухом не повел на наши игры выносказания. «Нет, не мне награда, я и без грамоты обойдусь, она нужна моему другу, Мухтару, хи-хи, Мухтару я куплю мясо лучше, юному помощнику милиции, школьнику, да ты, то есть вы, его видели. Он частенько у меня в кабинете находится». «Ну, когда дверь у меня открыта», уточнил я, поняв, что сотрудник кадров обычно не бывает в кабинете у кинолога. «Из вашего окна видно». «Да, конечно, конечно, это рыженький такой, темненький, просто на солнце блестел. Он многое делает для становления кинологической службы в ГОФТ». Я стал снова перечислять, но уже не загибая пальцев. Мария Антиповна, слушая меня, наклонилась к выдвижному ящику стола, вытащила оттуда лощеный бланк грамоты. Все как положено, с флагом, гербом и Лениным. Протянула мне и сказала: «Заполни красиво, напиши, за что и кому, подпиши у Петра Петровича, потом придешь, я тебе шлепну». «В смысле, печать шлепну?» Она снова захихикала, уже не слишком скрываясь. «Так просто, а что, должно быть сложно?» «Ну, Мария Антиповна», изобразил я эмоции, глотая смешок. «Я тут, значит, распинаюсь, настраиваюсь, а оказывается, все просто. И в главке не надо запрос делать. Грамоты у меня с соревнований по «Динамо» остались», улыбнулась женщина. «Считайте, вам повезло. А если бы не повезло, пришлось бы в союз печати бланки покупать. Ну, тоже ничего сложного и критичного. Наша игра для одного зрителя подошла к концу. А зритель этот ни ухом, ни глазом, ни другим местом не повел. Вот паразит, а мы так старались. Валентин, я подошел к столу с криминалистом. А вы что, в кадры перевелись? Я характеристику свою в личном деле не могу найти, чтобы заменить. Нафига? Зачем? Мама мне новую сделала. Представляете, в старой забыли указать общественную деятельность по линии юных защитников природы, мою победу в Артеке на математической спартакиаде, и еще не было прописано «О». Погоди, прервал я его. Валек, характеристика, блин, что, школьная? Ну да. И тут уж я не стал сдерживаться и поправляться. Нафига? Александр встал и снял очки эксперт. Вы недооцениваете роль характеризующих материалов. Объективная оценка о человеке как члене коллектива, работнике, общественном деятеле в обязательном порядке должна быть задокументирована и приложена. А, ну если задокументирована, то да, закивал я. Без школьной характеристики в милиции не место. Кстати, Валентин, ты тут сильно не засиживайся. У меня к тебе дело есть. Зайду скоро к тебе в вотчину лабораторную. Ты можешь определить, из золота или нет выполнено изделие. Там должна быть проба выбита, отозвался эксперт. Простой какой, это б я и так увидел. Чтобы глаза разуть, корочка эксперта не нужна. Нету пробы, и это не кольцо вовсе. Хорошо, приносите. Он снова зашелестел бумажками. Я подхватил грамоту и пошел на выход. Уже в дверном проеме обернулся и подмигнул Маше, а потом показательно завел глаза к потолку. Вышел, прошел пару кабинетов. Встал в закуток коридора возле замшелого огнетушителя. Чуть подождал. Ага, зацокали каблучки, все ближе и ближе. Шаги перед закутком замедлились, и ко мне впорхнула кадровичка. Повисла на шее и впилась поцелуем в мои губы. Я обнял, погладил ее по интересным и упругим местам, но почувствовал вдруг, как неизбежно кривятся под ремнем брюки. Шумно выдохнул и чуть отстранился. Мы отлипли друг от друга. «Пойдем к тебе», – прощебетала она. «Сегодня у меня посетитель», – покачал я головой. «Кто?» «Опять журналистка?» Мария Антиповна еще больше отстранилась. Уперла кулачки в бока, а локти чуть отвела вперед, будто на меня острием направила. «Нет, обладатель этой вот грамоты», – помахал я бланком. «Ясно», – сверкнула она зубками, а затем спешно чмокнула меня в губы и выскочила из-за кутка, потому что по коридору кто-то шел. Я вжался в стенку и притворился старой штукатуркой. Шаги приблизились. Это был эксперт Загоруйко. «Мария Антиповна», — проговорил он и преградил ей путь, а я вжался еще сильнее. Представил, как превращаюсь в красный огнетушитель. Интересная штука жизнь. Вот прячусь здесь, как зайка серенький, а на душе приятно. Странная скотина человек, много ли для счастья надо? Кадровичка расправила плечи, мужественно прикрывая меня от Загоруйко, но тому было не до огнетушителей в закутке. «Я там вам характеристику новую оставил на столе», — проговорил он удивительно монотонным голосом, будто робот-вертер. «Старую так и не нашел. Вы ее вшейте, пожалуйста, в личное дело». «Хорошо, конечно, Валентин Евграфович, всенепременно». В конце фразы еще напрашивалась сударь, но Мария ничего не сказала, а сударь потопал дальше. Я вышел из-за кутка и посмотрел в спину вязаной жилетки с незамысловатым узором явно рукодельного пошиба. Задолбался своими характеристиками, скривила губки Мария. Чтоб его голуби на улице в звании повысили. Скрупулезный, сразу видно. Странно, что не нашел документ, хмыкнул я, и не найдет. Я старую характеристику специально выбросила, чтобы не заменял больше каждые 3 месяца. Он ведь все равно принес. Ищет еще, главное, ее ищет. Не знал, что в личном деле нужна школьная характеристика. Да не нужна, Конечно, армейская требуется или после учебного заведения, или с последнего места работы. А этот, кадровичка поджала губы, будто сдерживала изящный женский мат. Не слышал таких раньше, и, похоже, сейчас не услышу. Привязался, как банный лист к заднице. Мама сказала то, мама сказала сё. Последние слова Мария произнесла деланно монотонно, изображая тональность Валька. А кто у него мама? Да не помню я. Шишка какая-то, вроде. В личном деле написано. Уже бы нашел себе бабу и давно съехал от мамы. В коридоре снова раздались шаги. Ладно, я побежала, упорхнула кадровичка, помахав мне одними пальчиками. Саня, вот ты где. Из-за кривого поворота коридора показалась морда Баночкина. К тебе родители приехали. Я вытаращился на него. Сюда, глава 3. Во дворе ждут, махнул рукой дежурный на раскрытое окошко. Мне вдруг захотелось посмотреть на них, незаметно, украдкой, но сдержался. Как бы это выглядело перед коллегами? Как должен поступить обычный нормальный сын? Обрадоваться? Не думаю. Кому понравится, что родаки нежданно-негаданно на работу завалились? Только, наверное, Валентину, который во всем маму слушается. Я, не он, а значит, играем в легкое раздражение. Слушай, Миха, поморщился я, скажи, что я на выезде. Пусть в общаге подождут, будь другом, а? Я уже сказал, что ты у начальника, тоже своей опекой достают. Да, сочувственно покивал он, на то они и родители. Хмыкнул я и с беспечным видом стал спускаться на первый этаж по продавленным ступенькам. Сейчас я даже не заметил, что они скрипят и ходуном ходят под ногами, все мысли уже там, на улице, где меня ждут совершенно чужие люди, которых я должен называть мамой и папой. Язык не повернется, наверное. Посмотрим. Я распахнул дверь на скрипучей пружине и оказался во дворике. Зажмурился от яркого солнца, слепило так, будто специально не хотела показывать моих новых старых родителей. Быстренько проморгался, и взгляд зацепился за семейную пару. То, что они вместе, это было видно сразу. От них веет чем-то совместным, многими годами, прожитыми вместе. Именно так я и представлял себе биологических родителей своего нового себя, аккуратного мальчика в гладенькой рубашечке. Они стояли возле курилки. Мужчина широк в плечах, статен, с лицом умным, немного начальственным. Выправка, что лом проглотил, сразу видно, военный. Женщина спокойная, тоже не молодая, но со следами былой красоты. Черты утонченные, интеллигентные. Меня они не видели, говорили о чем-то своем. Я чуть помедлил, присматривался, но нигде не ёкнуло, не щелкнуло. Хоть убей, не помню их. Сашок не помогает. Чего он молчит? Ладно, пойду знакомиться. Что там нужно говорить? Мам, пап, салют, фиг знает, как отпрыск к ним обращался. Взрослый он для них или что? Обойдемся пока одним словом для начала. Я подошел и сказал: «Привет». Пара обернулась. «Здравствуйте», – недоуменно ответила женщина. «Добрый день», – пожал плечами мужчина. Сзади послышались шаги и женский возглас. «Сынок, мы тут», – я обернулся, и легкий разряд все же пробежал по телу, память чуть всколыхнулась, вычерчивая знакомые образы. Тех, кто стоял у меня за спиной, я узнал. Не знаю как, смутно, расплывчато, но узнал. Даже имена их в памяти прорезались. Передо мной стоял неказистого роста мужчина возраста не старого, но отмеченный сеткой морщин, и виски будто пеплом белым подернуты. Он никаким боком не походил на стереотипный образ военного, красивого, загорелого. Скорее, напоминал служащего среднего полета, с немного сутулой осанкой от кучи бумаг и документов. Женщина выше его ростом, не слишком худая для своих лет, но в ней видна материнская сила, и сразу можно заметить, какое доброе и лучистое у нее лицо. Конечно, родители не выбирают, даже в моем случае, но, если честно, то я бы выбрал первых, если судить по обложке, подумал я и тут же получил этакий легкий душевный укол, будто совесть моя огрызнулась, мол, эй, они тебя, дурака, растили, а ты, ладно, Сашок, угомонись немного, я их, как родителей, не помню. Спасибо хоть за вот эти теплые флюиды. Привет, мам, пап. Не хотел так говорить, но само вырвалось, будто на автомате. Наверное, Сашок снова подсказал. «Привет», как-то суховато поздоровался отец, протянул мне узкую, как акулий плавник, но твердую, как доска, ладонь. Рукопожатие у него сильное, он даже неосознанно попытался повернуть кисть, чтоб она легла поверх, а мою развернуть вниз. Признак доминирования. Но я не дал повернуть руку, а показательно напряг, На твердость ответил твердостью. Мать скромно подождала своей очереди и уже после бросилась обниматься. Отторжения от ее мягких обнимашек я не почувствовал, уже хорошо. От нее пахло фиалкой и чем-то домашним. «Я не пойму», — щурился отец, его выбритое до синевы лицо скептически сморщилось. «Ты вырос, что ли?» В плечах раздался. «Мать, посмотри, наш сын мужиком становится». «Да неужели?» И прищурился так недоверчиво. «Что ты такое говоришь, отец?» Покачала головой женщина. Он всегда был мужчиной. Взгляд у нее был теплый, но дергающийся, вечно ищущий. Устала бреши залатывать да мосты наводить. «Ну да», — снова хмыкнул отец Сашка. «Помню, как он сдавал физа на вступительных. 4 года прошло, присяга, казарма, малька получил, а потом литеху, думали, отмучились. Мужик ведь, а нет, из органов выперли, теперь вон собакам хвосты крутит. Тише, тише». Саша охнула мать, обращаясь к мужу, мы с ним тезки, и зачем-то прикрывая себе рот рукой, будто это она ругала меня, а не отец, проявила неуверенность, а папаша у меня тот еще батя, как это принято потом будет называть, абьюзер, во всяком случае, на первый незамыленный взгляд, из органов твоего сына не выперли, спокойно, как бы между прочим, проговорил я, только из следствия, не его это, бумажки процессуальные клепать, а кинолог, должность не такая простая, как тебе кажется, и в чем-то еще даже более нужная. Следователей много, а кинолог один. Зря, конечно, я говорил о себе в третьем лице, хотя оно и правильно, сам-то я работу в следствии не застал. Тоже мне, важное занятие, пробурчал батя. За техникой то важнее, хотя тоже со скотиной возится. Я, конечно, понимаю, что ты хотел, чтобы твой сын звездочки на погоны хватал бесперебойно, как яблочки в урожайный год, но тебе не кажется, что это похоже на какие-то нереализованные желания твоей собственной жизни? Я не сводил с него спокойного и твердого взгляда. Чего? Нахмурился батя. Я до капитана дослужился. Какие мои года, батя? Мы сейчас звездочками будем мириться, лучше бы поддержал сына на новом месте. Новый коллектив, новый город и все такое. В поддержке родителей я не нуждался, но посылать отца подальше тоже негоже. Наверное, он желает своему сыну добра и счастья. Где-то в глубине души желает, на свой лад, и видит в нем нереализованную проекцию самого себя. И злится, что сын – это не он, и никогда не станет майором, как и он. Но теперь это другой сын, пусть привыкает. «Мальчики», – пролепетала мать, как парламентер взяла нас под руки. «Не ругайтесь, не в звездах счастье». «Ну да», – улыбнулся я, – «а в их размерах и количестве». «Ну покажи хоть свой кабинет», – пробурчал отец. «Кабинета нет, есть временное место дислокации. В кабинете пока ремонт», – пожал плечами я. «Ну а что я еще скажу, все равно кабинет выбью, а нет, так Трубецкого выселю». «Пошли, покажу». Привел их в свою сарайку. Там у меня Андрей корпел над книжками. Классикой его не заманишь, а вот по служебному собаководству томики очень ему заходили. «Здрасте», — кивнул он вошедшим. «Сан Саныч, это твои родители, а они на тебя похожи». Я снова оглядел мельком родичей, но сходства не увидел. Даже промелькнула безумная мысль. «Уж не приемный ли я, детдомовский, это он на нас похож?» Вставил 5 копеек батя. Хотел сесть на старенький стул с выбивающейся из-под протертой обивки ваты, но поморщился, сделав вид, что побрезговал сесть. «Ага, никак не уймется родитель, все показательные выступления продолжает. Но у меня нет задачи тебе понравиться, может, у прошлого предшественника она и была, а сейчас придется тебе привыкать, что сын давно не птенец, и фразу типа «вот появятся свои дети», тогда и поймешь, что люди скажут. Пока не доешь, из-за стола не выйдешь и прочее «эля поплачь», меньше пописаешь, на меня, естественно, не действуют. А вот мои колкости тебе могут навредить, потому я старался быть в первую встречу с родичами максимально компромиссным. Все же родители, хоть и не мои. «Ой, а давайте чаю попьем», — предложила мать и стала вытаскивать из пухлой сумки на стол какие-то ватрушки, вареные яйца, зеленый лук, редиску, оладушки и что-то еще. Как у любой нормальной хозяйки, ее попить чаю означало знатно перекусить. Вообще в СССР нет такого понятия, как переел. Есть понятие, нужно подождать, пока уляжется. Она все продолжала и продолжала доставать из сумки съестное, очевидно, думала, что я тут голодаю, все нормальные матери так думают. «А у тебя чайника нет?» — смахнула она прядь со лба и озадаченно огляделась. «Не обжился еще, сейчас возьму у коллег», — принесу. Ой, а мы тебе сальца домашнего посола привезли, на жаре испортится, холодильника тоже нет, как видишь, но в ближайших планах в пункте номер один у меня стоит. А пока я там с комендантом общежития договорился, если что, у нее в холодильнике схороним. Не раскрывать же мне им сразу прямо все. Ну ничего, мы с отцом тебе копим на холодильник. А вот это лишнее, лучше себе телевизор новый купите, цветной. Да у нас пока и рубин нормально работает, холодильник тебе нужнее. Теперь говорила только мать. Похоже, с цветным телевизором я угадал, оно и понятно, родичи, люди простые, по достатку среднестатистические, а в 78-м далеко не у каждой сейчас семьи цветной телек имеется, хотя цветное вещание в стране появилось уже лет как 10 назад, а то и больше. Серый, видя, что у меня нарисовались дела семейные, благоразумно попросил поводок, выказав желание выгулить Мухтара. «Жарко, своди его на речку», — сказал я. Когда он ушел, отец хмыкнул. «Почему твой подчиненный выглядит как школьник? Взрослых тебе не доверили, у кинолога нет подчиненных, даже пес, напарник и коллега, можно сказать, равный. Знаешь такое слово, равный? Или вас в армии только командовать учит?» Тот сделал вид, что скрытую претензию вовсе не заметил. «Я говорю, мать, ерунда это, а не работа. Вот спрашивают у меня мужики и соседи, как там твой сын службу тянет. А я им что отвечу? Собаку выгуливает. А для тебя так важно, что подумают другие. Ты уже слишком взрослый, чтобы заморачиваться этим. Не поясничай», — выдохнул батя, — «мы в тебя с матерью все вложили, чтобы ты человеком вырос. А я у вас, урка, не работаю, бичую и ваши деньги пропиваю. Еще бы ты уркой вырос», — угрожающе протянул он, но снаряд снова не попал в цель. «Ну вот и договорились. Ты не лезешь с наставлениями, а что соседям и мужикам говорить, я тебя научу. Вот, можешь им газетку подарить». Я протянул ему экземпляр «Красного Зарыбинска», тот прессу скептически взял, развернул и замер, когда увидел на развороте крупным планом фотоизображение меня и Мухтара, даже крякнул. «Мать, дай очки». Прочитал, посопел, вытер рукавом взмокший лоб. «Ну, не ожидал, если честно. Значит, с соседями вопрос решен?» Отец, видимо, не решил, нахмуриться ему, фыркнуть или все же порадоваться, поэтому в лице не изменился. «Ничего я им показывать не буду, так расскажу», — пожевал губу, добавил. «Затреплют газету, я ее в семейный архив положу», и убрал номер в карман сумки, бережно ее свернув, будто это был ценнейший древний свиток, дающий силу, уверенность в себе и прочую родительскую магию. В это время в дверь постучали. «Войдите», — крикнул я. Это была кадровичка. Сегодня она выглядела особенно прекрасно. Форма ее красила, особенно перешитая и четко подогнанная по соблазнительной фигуре, сверкала звездочками на погонах и обворожительной улыбкой. Солнышко, что протиснулось за ней в приоткрытую дверь, сияло бронзой в ее волосах. Загорелая и подтянутая женщина смотрелась жемчужинкой гофт, сильно отличаясь от среднестатистической советской женщины. Батя раскрыл рот. «Ой, извините», — хихикнула Мария. «Александр Александрович, я слышала, к вам родители приехали». «Ну», — уставился я на нее вопросительно. «Я вам тут чайник принесла, чаевничать наверняка будете». Вот, она прошла к столу и поставила чайник. Вернее, не прошла, а продефилировала. Перекаты ее ягодиц проплыли рядом с батиным лицом. Тот так и сидел, раскрыв рот. «Ах ты, хитрая птичка! Спасибо, позже занесу», — кивнул я, а про себя подумал, неужели она на знакомство с моими родителями замахнулась. Но Маша оказалась на высоте, Марку держала и ничего такого не делала, чтобы навязаться. «Александр Александрович, я потом сама у вас его заберу. Все, ухожу», — подпорхнула кадровичка к двери уже быстрее, чем к столу, и скрылась прекрасной бабочкой за дверью. «ХММ», — чесал батя макушку. Это кто был, коллега? «Инспектор кадров. Целый старший лейтенант тебе чайники носит?» «Да ерунда», — отмахнулся я. «Милиционеров ведь много, а кинолог один». На этом посещения не закончились. Снова стук, и снова я крикнул, чтобы входили. «Саныч», — дверь распахнулась, но солнце перегородил Баночкин. «Там это самое, кражу заявили. Там, вроде, ерунда, но ты сам говорил, тебя везде звать нужно, даже на малозначительные. Чтобы это самое, показатели поднять ты собирался? Не сегодня, Миха, видишь, у меня родители, да и Мухтар занят, купается». «Понял», — кивнул Старлей и попятился на выход. «Здрасте», — кивнул он моим родителям. «В сводку-то меня не забудь вписать», — распорядился я уже ему вдогонку. «И следаку напомни, чтобы в протокол включил мое участие. Сделаем», — Старлей ушел. Немая сцена. Мать тихо охала. У бати на лице читалась напряженная внутренняя работа. Казалось, я даже чувствую запах жженых мозгов. Не знаю, как на самом деле они должны пахнуть, но на подсознании чувствовал. Но оказалось, что и это еще был не финал. Баночкин вдруг через пару секунд вернулся и спросил. «Там это самое. Забыл совсем, Саныч, к тебе узбек пришел. Пускать? Какой еще узбек?» Вскинул я бровь. «Да не знаю, нервный какой-то. Говорит, что у него друг тут кинологом работает, а я его, видите ли, не пускаю. А что он еще тебе сказал?» «Да ругался на своем, таджикском, а по-русски сказал, чтоб у тебя Батур отсох. А, это Нурик, пропусти. С машиной? С какой еще машиной?» «Ну, он на грузовике приехал. Груз, говорит, тебе привез». Быстро управился шельмец. «Конечно, с машиной. Пойду встречу его». Я повернулся к изумленным родителям. «Сидите здесь, скоро буду. Дела не ждут». Вышел за ворота. Там козырно облокотившееся крыло газика стоял Нурлан. «О, Мороз, принимай товар. Так быстро?» Приятно удивился я. «Ну а чё тянуть на?» «Казах сказал, казах сделал. Как и договаривались. Сотка с тебя за холодос, и мне на курево и на бензин сколько не жалко». Я прищурился. «Своего Нурик не упустит. Тут надо ухо востро держать. Бензин-то у тебя тыриный». «Ну так, а время же я потратил, не теряясь», — ответил тот. «Да не ной, брат, вот тебе полтинник сверху, купи домой что-нибудь пожрать, сдачу себе оставь». «О, Мороз, прямо от души, брат, зарплату получил?» «Премия», — улыбнулся я. «Это очень вовремя я изъял у горе бандитов наличность, которую им заплатил интеллигент за нападение на меня. Мы с Нурланом открыли деревянные, тяжелые ворота, такие старые, что казалось, они защищали гофт еще во времена нашествия Мамая». В голове снова отложилась хозяйственная мыслишка, что я бы на месте Кулебякина суетился перед городскими или областными властями и выбивал новое здание. Поднапрягшись, вытащили мы с Нурланом холодильник из кузова. «Ты не смотри, что он списанный», — заверил Нурик. «Работает, а вого, еще нас переживет». «Знаю», — кивнул я, вспомнив, что в мое время частенько встречалась неумирающая бирюса возраста среднего милицейского пенсионера. Затащили холодильник в мою конуру. «О, тетя Лена, дядя Саша, здрасте», — улыбался Нурик. «Мы поставили прибор в угол, я включил его в заранее купленный удлинитель. Холодильник заурчал. Работает, ну и отлично. Нурик давно говорил мне, что знает места, где можно по дешевке бэушный, но сносный холодильник купить. Все предлагал скинуться, чтобы нам в комнату поставить, но я сказал, что в комнате у нас места и так мало, а Василина Егоровна нам полку у себя выделила. Пока обойдемся. А вот на работу, сказал тогда я, было б хорошо, мол, там и псу он тоже требуется. Но все денег на покупку не было. А как разбогател, вернувшись домой из тех гаражей под утро, не стал ждать и сразу разбудил Нурика, сунул ему деньгу и велел вести холодильник, что он сегодня и сделал. Я не ожидал, что так быстро, но оно и лучше. У меня свое показательное шоу получилось, хоть и экспромтом. Ну вот, я глянул на родичей, а вы волновались. Будет теперь где сало хранить. «Ой, сынок», — всплеснула руками мать, — «какой ты молодец». «На вот», — она протянула мне две смятые 25-ки. «Потратился небось, возьми на покушать». «Не надо, мам», — назвал ее так, и меня ничуть не покоробило, а даже наоборот, вроде как, понравилось. Отвел я мягко ее руку и добавил: «Лучше вот, возьмите, телевизор себе купите, наконец, нормальный». Я вытащил из кармана и протянул ей 500. «Ой, да ты что, не надо, не надо, откуда у тебя такие деньги, сынок?» — с тревогой переспросила она. «Премию дали», — улыбнулся я и, хмыкнув, добавил: «За хорошую работу. Советское государство ценит молодых специалистов и неустанно заботится о них». Не стал я им рассказывать, что с зарплаты, да хоть даже и с премии, вот так о родителях не позаботишься. «Ничего, будем надеяться, не последний барыш. Сан Саныч здесь копейки считать не будет». Мать пыталась отникаться от денег, охала и ахала, говорила, что это слишком много, ведь у них есть кое-какие сбережения. Мы в итоге сторговались с ней на 300-них, которые мне все же удалось впихнуть ей в карман сумки. После мать засобиралась, сказала, что на автостанцию надо еще успеть, на автобус. Зачем автобус? Нурик вас увезет. Выйдя за ними, я велел сотоварищу доставить своих родителей в Угледарск, сказав, что за суету ему накинут угриков. Тот с радостью согласился, и мои неродители ушли. Мать расцеловала меня напоследок, отец долго тряс руку, опустив глаза, а потом пробубнил: «Ну ты это, сын, приезжай», а потом тихо добавил: «Ты это, ты молодец». Последние слова дались ему с трудом. Видно, вообще в первый раз говорил такое. «Ну что, будем считать, что извинения приняты». А мать тихо охнула и, прижав ладонь к груди, восторженно пробормотала: «Моего сына называют Александр Александрович». Глава 4. Утренняя планерка проходила необычно, без криков и всяких ядрен-севух. Дежурный монотонно зачитывал сводку, присутствующие зевали, Голенищев влюбленно поглядывал на Простакову, а все остальные сотрудники мужского пола косились на птичку-кадровичку. Сидела Мария Антиповна, конечно, эффектно закинув ногу на ногу, сверкая притягательной бронзой коленок. Кулебякин тоже иногда задерживал свой взгляд на формах инспектора кадров, но только не сегодня. Шеф отрешенно брецал ложечкой в кружке, размешивая рафинад. Отпил, поморщился, понял, что сахар сам забыл положить в чай, кинул 3 кубика и снова забряцал. Сидел и смотрел в одну точку, периодически макая грустные усы в кружку. Дежурный сегодня был не Баночкин, этого сотрудника я еще не особенно знал, зачитал фабулы о случаях карманных краж, которые случились в прошедшие сутки. Целых 2 аналогичных кражи за сутки. Для Зарыбинска это уже считай ЧП. Я насторожился и теперь вслушивался в каждое его слово. Получается, что интеллигент никак не успокоится. На кражи эти я не выезжал вчера, никто меня не позвал. Оно и понятно, след негде брать, случилось все в городских автобусах. «Товарищ майор, доклад закончил», — проговорил дежурный. Тишина, только слышно прихлебывание чая. «Товарищ майор, доклад суточной сводки закончен», — повторил дежурный еще чуть поотчетливее и погромче. Кулебякин будто очнулся. «Садись, есть у кого-то что-то, товарищи?» — спросил начальник и, не дожидаясь ответа, неожиданно выдал: «Ну тогда все свободны». Мы не двигались. Никогда еще планерки не заканчивались так быстро и бескровно. Никто не поверил своим ушам, подумали, что показалось. А где же наставления и нравоучения, где фразы «все вы у меня вот где, делайте, что вам говорят, здесь я начальник, вы у меня народное хозяйство пойдете поднимать». Как без мощи этого фольклора дальше трудиться?